«Так», — подтвердил я, продолжая принимать на купол удар за ударом. «К тому же, всего лишь защищаясь, бой не выиграть». И в этот момент произошло то, чего я больше всего боялся. Усач сделал свой ход, нацелив раскрытую ладонь прямо на меня. Он создал в воздухе три большие светящиеся зеленым окружности, заполненные десятками сложных символов. Печати тут же стали бешено вращаться, а затем опустились метра на четыре и начали выстреливать кристаллами, тоже зеленого цвета. Один за другим те буквально вколачивались в дымный купол и таяли, растекаясь по нему, шипя, пенись, распространяя мерзкую кислую вонь, от которой не защищала даже моя сила. Дерьмо, сука. Я чувствовал, как мои руки, не в силах справиться с возросшим весом купола, начали потихоньку сгибаться. И остановить это я уже не мог. Каким бы сильным ни было мое тело в режиме зверя, всегда есть предел. Руки сгибались все больше. Еще несколько секунд, и защитная полусфера перестанет существовать. Внезапно мое бедро будто полыхнуло огнем. Вот так, словно бы издалека послышался голос Лестера, и сразу вслед за этим боль ушла. Точнее, сменилась ощущением силы, от которого у меня едва не перехватило дыхание. Это было похоже на вхождение в режим зверя, только без выброса адреналина. Хотя нет, очередная порция этого живительного эликсира тоже выплеснулась в кровь, мгновенно приглушив дикую боль в руках и очистив разум от всего ненужного, оставив лишь одну мысль: я могу бороться, и буду это делать, даже если предел моих сил остался далеко за спиной. Клыкастые черепа из фиолетового пламени и зеленые кристаллы по-прежнему впечатывались в купол, из-за чего тот оставался невероятно тяжелым. Наверняка его вес уже приблизился к тонне. Но, несмотря на это, я медленно выпрямил руки, а потом и вовсе велел черно-зеленому мареву стать плотнее. «Прекрасно! Ты молодец, Матвей!» Повернув голову, увидел Лестера. Тот, оказывается, был совсем рядом и до сих пор держался за здоровенный шприц, торчащий из моей ноги. А рядом с чародеем стоял открытый саквояж с добычей из убежища черноволосой суки. «Стимулятор будет действовать не больше 5 минут», — сказал Лестер и наконец вытащил шприц. При взгляде на иглу, длиной с указательный палец, я болезненно сморщился. Ненавижу уколы. Кулаком в нос, ботинками по ребрам, палкой по хребту, всегда пожалуйста, но уколы. Бррр. Впрочем, сейчас именно инъекция спасла всех нас. 5 минут, задумчиво повторил Брайм. Этого очень мало. Послушай, Матвей, он вновь шевельнулся, но на сей раз крайне осторожно. Ты не мог бы слезть с меня? Я бы с удовольствием, ответил я, наблюдая за тем, как дымное марево содрогается от неиссякаемого града заклинания Эрвула и Пемпа. Но, давай-ка мы тебе поможем, прервал меня Лестер. Бернус, иди сюда. Вдвоем со здоровяком они подхватили меня под руки и приподняли. Да настолько легко, будто вовсе не ощущали тех сотен килограммов, с которыми я вынужден был бороться. Или же действительно не ощущали, как ты, Матвей, спросил Лестер. Держусь, выдавил я, недоуменно глядя на старика. Почему они ничего не чувствуют? Впрочем, ладно, об этом я подумаю позже. Брайм, тем временем, вынырнул из-под моего тела и тут же помог Лестеру и Бернусу аккуратно поставить меня на ноги. Так-то лучше, выдохнул исполин и взял лежащий в траве скипетр. Едва оказавшись в мощной лапище Брайма, тот начал светиться. Ну что, Брайм внимательно оглядел Лестера, Бернуса и Лану. Пора ответить, времени мало, поэтому атакуйте самым сильным, что у вас есть. Понятно, дожидаться ответа гигант не стал. Он просто направил руку со скипетром вверх, и артефакт выстрелил уже знакомым потоком белого света, который исчез, едва соприкоснувшись с внутренней поверхностью купола. То же самое произошло и со струей пламени, что вырвалось из чернозубой пасти Бернуса, и с призрачной полосатой кошкой, созданной Ланой. Полупрозрачный зверь прыгнул вверх и просто растворился, а я взвыл от боли, поскольку купол внезапно стал тяжелее еще на пару сотен килограммов. И какого хера, удивился Бернус и хотел было снова дохнуть огнем, но остановился, когда Лестер с резким выкриком «нет», ухватил его за руку. Что такое, ничего не выйдет, чародей покачал головой и с сочувствием посмотрел на меня. Использовать заклинание бессмысленно, более того, мы сделаем только хуже. Это еще почему, подала голос Лана. Повернув голову, увидел, что девушка создала еще одну кошку и готова ее выпустить. Похоже, Брайм поднял руку и почти коснулся черно-зеленого марева. Это не только защита, но и ловушка. Именно, кивнул Лестер. Сила Матвея не пропускает магию. Независимо от того, с какой стороны та направлена. Помолчав немного, чародей внимательно посмотрел на меня. «Что ты чувствуешь, Матвей?» «Тяжесть, как будто огромную каменную глыбищу над головой держу». «Тяжесть», кивнув, повторил Лестер и нахмурился. Потом заговорил, негромко и задумчиво. «На самом деле, никакой тяжести нет. Это фантомное ощущение. Побочный эффект, и возник он из-за взаимодействия твоей силы и заклинаний магов, которые на нас напали». Но он прервался и обвел всех серьезным взглядом. Для Матвея эта тяжесть вполне реальна, и он может не выдержать, если та станет слишком велика. Поэтому, никакой магии, дерьмо. Лана окинула меня презрительным взглядом и заставила кошку исчезнуть. «Нахрена тогда вообще нам эта дрянь над головой? Могу убрать, если хочешь», – процедил я. Тем не менее, продолжая удерживать купол, о который по-прежнему разбивались заклинания Пэмпа и Арвула, те атаковали, не жалея сил, остервенело, явно надеясь взять меня измором. Все же оба видели, как мне хреново. Дым не мог скрыть напряжение на моем лице и дрожь, и понимали, рано или поздно я сдамся. Во всяком случае, они явно на это рассчитывали. «Посмотрим, сколько ты без него протянешь». Девица зло сверкнула глазами, явно собираясь ответить, но ее опередил Брайм. «Убрать защиту действительно придется». Но Исполин поднял голову и несколько секунд просто глядел на наших противников, явно что-то прикидывая в уме. «Сделать это нужно в подходящий момент. У тебя есть какой-то план?» – спросил Лестер. «Что-то вроде того. Не хочу вас огорчать, ребятишки», – вмешался Бернус, «но у нас тут еще одна проблема». Договорив, Громила кивнул на десятки ростков с жалами, которые уже почти дотягивались до купола. Они яростно трепетали, продолжая удлиняться, и я вовсе не был уверен, что черно-зеленый дым станет для них преградой. Но даже если и станет, купол наверняка еще прибавит в весе. «Блядство, с этим тоже необходимо разобраться», — кивнул Брайм и снова посмотрел на Арвула, Пэмпа и Лиру. «Но я не понимаю, кто из них создал колючий колодец». «Из них никто», — произнес Лестер. «Колючий колодец требует постоянного контакта мага с землей, так что он где-то там, снаружи, и, возможно, довольно далеко». Услышав это, Брайм помрачнел еще больше. «Я могу разобраться с этим магом», — сказал я, начиная ощущать, что силы, дарованные стимулятором, начинают потихоньку истощаться. «Но мне придется покинуть колодец, так что вы останетесь без защиты. А ты сможешь это сделать?» Брайм повернулся ко мне. «Выбраться из колодца?» Я в ответ просто кивнул. Некоторое время Исполин молчал, а на его суровом лице читалась работа мысли. «Насколько хорошо ты управляешь этой своей силой?» — наконец спросил он, скользя взглядом по черно-зеленому мареву. «Честно говоря, я и сам пока не знаю», — смущенно ответил я и услышал, как Лана презрительно фыркнула. «Что ж», — прищурившись, произнес Брайм, — «пришла пора узнать. Матвей, ты должен будешь сделать следующее». Глава 13. Проклятие. Как такое вообще возможно? Арвул привык быть хозяином положения. Бывший вояка, наемник, профессиональный убийца, охотник за головами и просто сильный маг. За долгие годы преступного промысла он продумал и реализовал десятки кровавых планов. Да, иной раз ему приходилось и импровизировать, порой это было очень нелегко, но, чтобы все просто летело псу под хвост, да еще из-за какого-то сраного пацана, такого с Арвулом еще не случалось. Но все же, насколько искусно белобрысый шкет обращается с защитными чарами. Сначала отзащищался сам, затем, прямо, сука, во время боя, изменил конфигурацию заклинания, укрыв им и себя, и остальных. Это высочайший уровень мастерства. Вот только, во всех действиях паренька сквозила неуверенность. Он был как перепуганный мышонок, всеми силами старающийся не угодить в лапы к голодному коту. Однако, с другой стороны, если поразмыслить, то и здесь удивительного мало. Сопляк явно оказался в подобной передряге впервые, и она же станет для него последней. Рано или поздно засранец сломается, купол исчезнет, и эта ссыкуха Лира вновь сможет придавить всем мозги. На сей раз действительно всем, включая пацана. Ну а дальше пленники колючего колодца станут не более чем мишенями. Мысль о том, что скоро все встанет на свои места, успокоила, и Арвул улыбнулся. Жаль, что сейчас ему не хватит сил создать еще одну печать с кислотными кристаллами, все же левитация отнимала очень много энергии. Но хватит и трех. Нужно просто набраться терпения. Зато потом. Арвул в очередной раз посмотрел на девчонку. Да, Лана Барлей впрямь весьма не дурна собой. Симпатичную мордашку и ладную фигуру не скрывала даже гребаная черно-зеленая марева защитных чар. Так что, раз уж дело оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, Арвул обязательно с ней развлечется. И плевать, что Чарк требовал, чтобы заказ был выполнен как можно скорее. Сутки-другие этот гнусавый говнюк может и подождать. Висящий рядом в воздухе Пэмп выругался. Бедолага понемногу выдыхался. Носатое лицо блестело от пота, в глазах горел огонь бессильной злобы. Его явно выводила из себя тщетность собственных усилий, весьма и весьма немалых. Ну да ничего, юнцу будет полезно поелозить лицом по грязи. Глядишь, поймет наконец, что не такой уж он и крутой черный маг, каким хочет казаться. И поразвлечься с сучкой Барлаарвул ему не позволит. Как-никак парень облажался, вот и останется без сладкого. А вот Ферлу свежей девчатины вполне можно предложить. Пусть порадуется. Разумеется, если этот толстый зеленомордый старпер не растерял мужскую силу окончательно. Поняв, что начинает делить шкуру неубитого медведя, Арвул раздраженно дернул щекой. Все верно. Сначала нужно устранить угрозу в виде бывшего каменного легионера, пироманта, старика и пацана. Хотя, с убийством пацана, как и девки, тоже не стоит торопиться. У него необычная сила, которую неплохо бы изучить. Это было последнее, о чем подумал Арвул перед тем, как события понеслись вскачь. В куполе из черно-зеленого дыма неожиданно возникли две прорехи. Первая выстрелила потоком ослепительно-белого света, который буквально снес Пэмпа. Из второй ввысь устремилась толстая струя гудящего пламени. Мгновение, и она дотянулась до Лиры. Огонь тут же объял менталистку-некромантку, та закричала от боли и выронила энцефалоду. Едва это произошло, как защитная полусфера, созданная пацаном, исчезла. А сам он, едва видимый под густым слоем черно-зеленого дыма, полетел прямо на Арвула, с занесенным для удара кулаком. Задача, которую поставил передо мной Брайм, оказалась невероятно сложна, да и налитый огромной тяжестью дымный купол поначалу не желал мне подчиняться, но, с четвертой попытки я справился, и заставил черно-зеленое марево раскрыться двумя окошками, ровно там, куда указал Исполин, а потом, когда убедился, что получившие выход заклинания Брайма и Бернуса достигли цели, обезвредив Пэмпа и Лиру, сделал то, о чем больше всего мечтал последние четверть часа. Сбросил с себя вес купола, заставив тот исчезнуть, и резким прыжком рванул к главному противнику, к Арвулу. Полет длился долю мгновения, но и этого мне хватило, чтобы увидеть в глазах льдинках растерянность. Оттого и бить ублюдка оказалось куда приятнее. Удар вышел что надо. Челюсть мага захрустела и тотчас будто бы вмялась с левой стороны, а сам усач отправился в глубокий и долгий сон. Из-за этого он больше не мог поддерживать чары левитации и вместе с Пэмпом и Лирой полетел вниз. Уже там, на земле, я свернул Арвулу шею, вновь ощутил липкий жар, мгновенно подавивший все чувства. Все, кроме одного, чужеродного торжества, которое накрыло меня с головой, как только маг умер, перехватило дыхание. Закружилась голова, отчего трава, деревья и небо начали стремительно меняться местами. Я словно оказался внутри гигантского калейдоскопа, который кто-то вращал с невероятной скоростью. И мне безумно хотелось остаться здесь навсегда. Забыть про Лестера и остальных оставшихся в колючем колодце магов, про то, что я нахожусь в другом мире и просто обязан найти путь домой, и даже про сестру с племянником. Зачем что-то делать? Куда-то спешить, если можно просто сидеть на трупе врага и наслаждаться победой, глядя на кровь, что вытекает у него изо рта. Понимание, что это вовсе не мои желания и мысли, спровоцировало мощный выброс адреналина. Режим зверя усилился, сразу же очистив разум от всего ненужного, и уже в следующее мгновение я был на ногах. Теперь мне предстояло самое важное – найти мага, создавшего колючий колодец, и разобраться с ним тоже. Сжав кулаки, я рванул вперед. Режим зверя всегда позволял мне двигаться невероятно быстро. А сейчас, когда со мной была и полученная в убежище Адрианы сила, я летал не хуже гоночного болида, благодаря чему и цель отыскал спустя всего пару минут. Толстый, старый, замотанный в какое-то буро-зеленое тряпье, маг укрывался в неглубоком овраге примерно в сотне метров от поляны. Он стоял на четвереньках, вдавливая короткие руки в землю, и чуть заметно покачивался. Вызванный моим появлением шорох листвы заставил мага вздрогнуть и развернуться. Взглянув на его лицо, я удивленно охнул. Блестящий от пота, с обвисшими щеками, вся физиономия старика была покрыта бесформенными опухолями зеленого цвета. Из одной такой, прямо над левым глазом, подобно маленькому рогу, торчал тонкий коричневый росток. Пару секунд мы просто смотрели друг на друга, после чего, именно маг первым начал действовать. Оскалившись, он сверкнул глазами и зашипел. Земля справа и слева тотчас будто бы взорвалась, выпуская толстые и покрытые шипами стебли. Два из них тут же опутали мои ноги, еще два сковали руки. Последний, самый толстый и колючий, попытался пробить мою грудную клетку. Однако слой черно-зеленого дыма защищал меня надежнее любой брони, а режим зверя позволил парой рывков избавиться от пут. Маг, увидев, что я освободился, да еще и безо всяких усилий, испугался. На изуродованном зелеными буграми лице застыло плаксивое выражение, самого его затрясло. Я видел, что толстяк борется с желанием оторвать руки от земли и кинуться прочь, но, видимо, страх подвести Арвула тоже был очень силен. «Послушай», — выдавил он, дрожа все сильнее, — «давай поговорим, а? Нам ведь не обязательно убивать друг друга, правда? Не обязательно убивать?» Склонив голову на бок, переспросил я, затем кивнул на обрывки колючих стеблей. «А не это ли ты только что пытался сделать? Это все от испуга, клянусь». Голос мага сорвался на фальцет. «Просто ты так неожиданно появился. Вот я и...» Страх сбивал его с мысли. «Или же ублюдок просто отыгрывал роль жертвы. Давай просто разойдемся, будто никогда не видели друг друга. Ладно, разойдемся». Всего на секунду вместо старика перед моими глазами возник здоровенный енот. Тот самый, которого я время от времени представлял пару лет назад, когда читал книжку про одного циничного, но вместе с тем крутого мудака, обладающего даром черного мага. Почему бы и нет, только для начала отлепи руки от земли. Видишь ли, мои спутники сейчас находятся в созданной тобой ловушке, и им там очень некомфортно. А это, толстяк посмотрел на свои кисти, по-прежнему прижатые к земле. Вздувшиеся под кожей вены стремительно наливались чернотой. Да, конечно, сейчас, последнее слово ублюдок выкрикнул. И сразу вслед за этим из земли прямо передо мной вырвался еще один сюрприз. Это был огромный цветок на мясистом стебле. Всего за секунду он вырос настолько, что уродливый красно-коричневый бутон оказался на одном уровне с моим лицом. Лепестки раскрылись, и в меня брызнуло что-то мутное, с резким запахом гнили. Черно-зеленый дым сгустился перед моим лицом, став непроницаемой маской. Так что ни одна капля дряни, выплеснувшаяся из цветка, не смогла мне навредить, а я ухватился за стебель и вырвал цветок из земли, затем шагнул к старику, и принялся хлестать его. Тот взвизгнул после первого же удара, попытался встать, но потерял равновесие и, прикрывая голову руками, медленно пополз к ближайшему кусту. Я же продолжал бить его, заодно пытаясь понять, на кого злюсь больше, на хитрого толстого ублюдка или на самого себя. Дерьмо, я ведь, на какие-то несколько секунд я почти поверил, что мы с этой тварью действительно сможем тихо мирно разойтись. Однажды подобная ошибка уже чуть было не стоила мне жизни. 6 лет назад, тогда один беспредельщик, возомнивший себя крутым гангстером, решил подтянуть меня и еще нескольких приютских парней для делишек, от которых очень ощутимо несло дерьмом. Ублюдок начинал с уговоров, но, увидев, что они бесполезны, постепенно становился все навязчивее и вскоре перешел к угрозам. Я понимал, ничем хорошим это не закончится, и решил поговорить с бандитом по душам. Под конец нашего разговора он даже не сопротивлялся, лишь хрипло орал, что все понял и чтобы я прекратил, и я прекратил, и, на свою беду, повернулся к избитому уроду спиной, после чего тут же поймал плечом пулю. Наверняка говнюк целил мне в затылок, просто, либо он от природы был хреновым стрелком, либо промазал из-за вертолетов, что кружили у него под черепушкой после знакомства с моими кулаками. Как бы там ни было, я вновь повернулся к нему, уклонился от еще двух пулей. В общем, спустя примерно минуту я впервые ощутил липкий жар, волной прокатившийся по всему телу. А пока я прятал труп, то глушил растущий внутри ужас от содеянного одной единственной мыслью, что никогда в жизни не оставлю врагу даже малейшего шанса отыграться. Я поклялся себе в этом, и следовал клятве до сегодняшнего дня. Я работал цветком как хлыстом, пока тот не превратился в лохмотья, истекающие мутным вонючим соком. Толстяк все это время продолжал отползать, скуля и обливаясь слезами. «Пощади!» — провыл он, когда совсем обессилел. В ответ я лишь покачал головой. Пора было исправить ошибку. Касаться ублюдка, покрытого странными опухолями, не хотелось совершенно, но неподалеку очень кстати лежала сухая увесистая коряга. Именно с ее помощью я и лишил противника жизни. Сначала вырубил, как следует огрев по голове, а затем, с мерзким хрустом и брызнувшей во все стороны кровью, пронзил его грудную клетку. Стараясь не обращать внимания на липкий жар и всколыхнувшийся внутри чужеродный восторг, к счастью, не такой сильный, как после убийства Арвула, я выбрался из оврага и рванул к поляне. До этого царства травы и цветов я добрался за считанные секунды и, какого хрена, если верить Лестеру, колючий колодец должен был исчезнуть еще в тот момент, когда создавший его маг прервал контакт с землей. Так почему же толстые 7-метровые побеги до сих пор на прежнем месте? Вдобавок они стали почти черными, будто бы окаменев, что ли. Нахмурившись, я кинулся вперед и в считанные секунды оказался рядом с колодцем. Да, побеги действительно превратились в камень, однако куда хуже было другое. Они стремительно нагревались. Даже в двух десятках шагов от ловушки я ощущал исходящий от нее жар, а на ее стенах одно за другим появлялись светящиеся оранжевые пятна. Единственное, что радовало, все трое напавших на нас магов были мертвы. Арвул буравил небо пустым взглядом, лицо лежащего рядом с ним Пемпа искажало гримаса боли и ужаса. Алира, Бернус превратил ее тело в сплошной ожог. Ощутив, как усилился режим зверя, я запрыгнул на край колодца и заглянул внутрь. Ростки с жалами тоже окаменели, к счастью, так и не достигнув Лестера и остальных, но взяв их в плотное кольцо. Десятки неподвижных черных змей окружали моих спутников, вынуждая их тесниться в центре ловушки. Лана одну за другой создавала призрачных кошек. Те бросались на ростки и взрывались. Бернус, с охваченными пламенем руками, держался сразу за двух змей и, яростно рыча, пытался их сломать, однако от их стараний не было никакого толку. Единственным, у кого что-то получалось, оказался Брайм. Исполин скинул серый балахон, и при взгляде на его тело у меня отвисла челюсть. Руки, грудь и спину гиганта покрывали своего рода латы, серые, будто каменные, и с десятками шипов. Сам Брайм яростно работал руками, стремясь разбить застывшие ростки. Сила каждого удара была просто чудовищной, однако змеи разрушались крайне медленно. Матвей, Лестер первым заметил меня, и я одним прыжком оказался рядом с чародеем и остальными. Внутри колодца было еще жарче. Колеблющийся воздух обжигал кожу, огнем разливался по носоглотке при каждом вдохе и становился все горячее. Еще 2-3 минуты, и нас просто зажарит. Ты нашел мага? По морщинистому лицу чародея катился пот, в глазах читалась паника. Он явно понимал, что происходит. «Нашел», — ответил я, — «и убил. Но, ты ведь сказал». «Да, Матвей, я помню», — перебил Лестер, болезненно морщись. «Тогда почему?» Я не договорил и обвел взглядом окаменевший и все больше раскаляющийся колодец. Внутри него тоже начали проявляться светящиеся оранжевые пятна. И с каждой секундой они росли, тянулись друг к другу, будто стремясь слиться в единый узор, дышащий невероятным жаром. Я кое-чего не учел, с трудом выталкивая слова из пересохшей глотки, произнес Лестер. Тот маг, похоже, что он подстраховался, как раз на случай, если кто-нибудь нападет на него. Каким образом? Вплел в колючий колодец еще одно заклинание, разрушительное, которое сработает, если жизнь мага вдруг оборвется или кто-то вынудит его прервать контакт с землей до того, как он сам решит сделать это. И что теперь? Я сжал кулаки. Нас сожжет, похоже на то, кивнул Лестер, с трудом удерживаясь на ногах, если не хуже. Колючий колодец продолжал нагреваться, наливающиеся оранжевым светом стены начали трещать и вибрировать. Это означало одно, то самое разрушительное заклинание, о котором рассказал Лестер, набирало силу, и хрен знает, что случится, когда его мощь достигнет пика. Сука, неожиданно взвизгнула Лана, она прекратила создавать призрачных кошек, рухнула на колени и, спрятав лицо в ладонях, расплакалась. Брайм, увидев это, заработал ручищами еще яростнее. «Вытащите меня отсюда!» — провыла девушка. «Пожалуйста!» «Собственно, как раз этим я и собирался заняться!» «Поднимайся!» — сказал я, подойдя к Лане, аккуратно взял ее за плечо и ощутил, как она дрожит. «Сейчас все закончится!» Девушка встала, я подхватил ее на руки и хотел уже выпрыгнуть из колодца, но не успел. Оранжевое сияние расплавленным металлом затопило все внутренние пространства ловушки. Лана, Лестер и Бернус закричали от боли, Однако их голоса почти тут же перекрыло жутким грохотом. Земля под ногами содрогнулась и стала проваливаться. А потом колючий колодец разнесло невероятным по силе взрывом. Глава 14. Понятия не имею, успел ли я. То, что сейчас произойдет нечто непоправимое, я понял буквально за секунду до взрыва. И вроде бы даже смог сформировать над собой и остальными еще один защитный купол. Но почему тогда уже в следующее мгновение меня подняло в воздух и завертело с дикой скоростью? И почему сейчас я нахожусь не на поляне, а среди деревьев? Лежу на траве, придавленный. Это ты мне так отомстить решила? Ляпнул я первое, что пришло в голову, как только лежащая на мне Лана наконец очнулась. Та мигом поняла, что к чему. Гневно сверкнула зелеными глазищами и хотела было зашипеть, будто рассерженная кошка, но в последний момент передумала. А я хотел сказать что-нибудь еще, но тоже передумал. По одной простой причине. Если Лане вдруг вздумается сжать пальцы левой руки, мне может стать очень больно. Так, что ни один режим зверя не спасет, тупой извращенец. Фыркнула девушка и поспешно слезла с меня. Все вы, парни, одинаковые, только об одном и думаете. Даже если едва не подохли. Последняя фраза Ланы заставила меня помрачнеть. Я жив. Девушка тоже. А вот что с остальными? Смогли ли они пережить взрыв? Стоило представить, как я остаюсь в этом мире один, без Лестера, как кровь закипела от адреналина. Ты чего? Лана напряженно покосилась на меня, объятого черно-зеленым дымом. Ничего, ответил я и поднялся. Затем заставил себя успокоиться. Идем. Нужно найти остальных. Первым мы отыскали Бернуса. Выглядел рыжий так, будто крепко выпил. Сидел, слегка покачиваясь, и буравил мутным взглядом поваленную березу. Увидев нас, здоровяк расплылся в ухмылке. А вот и ржавый кот с подружкой, пробасил он. Растрепанные вы какие-то. Чем занима? Заткнись, идиотина. Тут же заорала Лана, прожигая пироманта огнем своих зеленых глаз. Довольно иронично. Если привык хреном думать, то хоть рот не разевай. Может, за умного сойдешь. Хотя вряд ли, на роже все написано, кто ты есть. Бернус в ответ лишь ухмыльнулся, хотя в мрачном взгляде и блеснуло что-то недоброе. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, помогая громиле подняться. «Бывало и похуже», — ответил тот и качнулся так, что едва не упал. «Видел Лестера или Брейма?» Бернус мотнул головой и сморщился от боли. Похоже, от контузии после взрыва его не спас даже купол, и эта мысль лишь усилила тревогу. «Ну?» — поторопила нас девушка. «Так и будете столбами стоять?» Спустя полминуты мы вышли к поляне, в центре которой теперь был кратер, оставшийся после взрыва. «Охренеть!» — пробормотала Лана, широко раскрытыми глазами глядя на глубокую черную яму. «Да, цыпа, рванула знатно», — согласился Бернус. «И если бы ржавый кот не прикрыл своей магией твои очаровательные булочки?» Полный ярости взгляд Ланы заставил его замолчать. Потом девушка мельком посмотрела на меня и, не знаю, может, мне показалось, но в зеленых глазах читалась благодарность. Лестер и Брайм обнаружились на другой стороне поляны, укрытые кучей земли. С чародеем, к счастью, все было в порядке. А вот исполин, похоже, умирал. Выглядел он так, будто попал в зубастые пасти целой стаи волков. Жуткие рваные раны на руках и ногах, черные пятна ожогов, развороченная грудная клетка. Шипастые латы исчезли, но кожа на тех местах, где они были, так и оставалась серой, будто бы ороговевшей. «Дерьмо!» — воскликнула Лана, едва увидев Брайма. Она бросилась вперед и упала на колени рядом с гигантом. «Брайм, какого хрена?» Тот с трудом сфокусировал на девушке мутный от боли взгляд, и окровавленные губы слегка дернулись. «Наверное, это была попытка улыбнуться. Госпожа Лана», — прохрипел Брайм, — «вы живы, разумеется, и ты тоже будешь жить, понял?» Девушку затрясло, она закусила нижнюю губу и прерывисто вздохнула. «Не смей умирать». Видимо, сама понимала, что сказанное ею невозможно. Однако из-за крутого нрава отказывалась это принимать. «К сожалению, госпожа Лана, Брейму уже не помочь», — мягко произнес Лестер. Увидев, что исполин оскалился от боли, чародей положил ладонь ему на лоб и прикрыл глаза. Спустя несколько секунд Брейму полегчало. Но это, разумеется, было временное облегчение. «Его раны слишком серьезны», — продолжил Лестер. «Даже если бы он сейчас оказался в руках лучших магов-целителей Инарса, они бы тоже ничего не смогли сделать». Лана всхлипнула, прикрыла глаза, и из-под век девушки тут же покатились слезы. «Простите, госпожа Лана», — сказал Брайм. «Да к чему мне твои извинения?» — внезапно закричала та. Вновь широко распахнутые глаза метали молнии, а слезы текли все сильнее. «У тебя есть задание, и ты должен его выполнить». «Увы, госпожа Лана», — вместо исполина ответил Лестер. «Рано или поздно все каменные легионеры сталкиваются с таким заданием, которое не могут выполнить, и оно становится для них последним. Это что-то вроде проклятия, но, думаю, вы и сами знаете». «Да пошли вы все», — взвизгнула Лана и кинулась прочь. Несколько метров она преодолела на четвереньках, после чего все же встала и кинулась бежать. Остановилась девушка, лишь достигнув деревьев, и, судя по вздрагивающим плечам, наконец дала волю чувствам. «Послушайте», — Брайм с трудом приподнял голову и посмотрел на Лестера. «Вы ведь направляетесь в Кривую Ли, верно?» — чародей кивнул. «Возьмите Лану с собой. На постоялом дворе спящая рысь ее уже ждут. Некто господин Чарт и люди из рода Барла. Если вы поможете Лане добраться до них в целости и сохранности, они щедро наградят вас». «Хорошо», — сказал Лестер. «Конечно же, мы сделаем это. Но учтите, за Ланой охотится». «То, что случилось здесь», — Брайм кинул мрачный взгляд на жуткую яму посреди поляны, — «случилось из-за нас. Те твари, им нужна была Лана. Но для чего?» Брайм покачал головой. «Не знаю. Могу лишь сказать, что последнее время в роду Барла творятся странные вещи. Странные и нехорошие». Исполин нахмурился еще больше и уставился в никуда. «Хотел бы я понять, что именно происходит. Понять и исправить, но уже не выйдет». Я сжал кулаки, понимая, что жить этому гиганту осталось едва ли больше минуты. «Лестер», — тот повернул голову к чародею, — «тебе ведь известно, как хоронит каменных легионеров?» «Да, Брайм». И Лестер посмотрел на Бернуса, затем на меня. «Думаю, в этом тебе повезло. У нас есть как пиромант, так и кое-кто, очень сильный физически». «Отлично», — Брайм чуть заметно улыбнулся. «Бернус, ты владеешь заклинанием черного пламени?» «Да, здоровяк», — кивнул рыжий. Впервые на моей памяти он ответил без ухмылки или угрозы. «Что ж, тогда», — исполин прервался и начал вставать, очень медленно, скались и рыча. Кровь тут же с новой силой заструилась из жутких ран, невероятная боль давила на Брайма невидимой, но огромной глыбой, однако тот не останавливался. «Брайм», — нерешительно произнес Лестер, — «может быть, не стоит, Матвей сможет тебя поднять, когда...» «Нет-нет», — гигант уже был на коленях, — «каменный легионер принимает последний удар, будучи на ногах, каких бы усилий ему не стоило подняться». Я молча наблюдал за происходящим, понимая лишь одно: то, что творилось сейчас перед моими глазами, крайне важно для Брайма. Тот наконец поднялся и обвел окрестности мутнеющим взором. Потом указал пальцем на самую большую сосну, растущую на краю поляны. «Я хотел бы остаться там, но, боюсь, дойти уже не смогу». «Не беспокойся, Брайм», — ответил Лестер. «Мы все сделаем». «Да, Матвей», — я лишь кивнул. «Не знаю, что имел в виду чародей, но, неважно, я чувствовал, что готов сделать для Брайма все, что в моих силах». Исполин, тем временем, раскинул руки, прикрыл глаза, и спустя пару секунд серые участки его кожи вновь окаменели, покрывшись шипами. Едва это случилось, как исполин улыбнулся, не через силу, а по-настоящему, будто был чему-то очень рад. Казалось, он забыл, что тело истерзано взрывом, жуткие раны сочатся кровью, а боль грызет и грызет его, тщетно стремясь насытить свою бездонную утробу. «Давай, Бернус», — сказал Брайм, не открывая глаз и продолжая улыбаться. «Черное пламя». Здоровяк встал напротив него, набрал полную грудь воздуха и выдохнул поток огня. Огня непроницаемо черного цвета. Он тотчас растекся по всей могучей фигуре Брайма и горел не меньше минуты. А когда погас, я увидел, что исполин превратился в каменную статую. «Вот и все», — в голосе Лестера чувствовалась боль. «Теперь никакая магия не сможет уничтожить эту фигуру. Каменный легионер Брайм принял свою суть и будет жить вечно». «Матвей», — чародей посмотрел на меня, — «будь добр, перенеси Брайма, куда он попросил». Кивнув, я вошел в режим зверя. Не без труда приподнял окаменевшего исполина и медленно, шаг за шагом, двинулся к сосне. «Это хорошее место», — сказал Лестер, как только я поставил Брайма возле дерева. «И каждый, кто когда-нибудь здесь окажется, будет знать. Тут, выполняя свой долг, пал один из каменных легионеров». Некоторое время я, Лестер и Бернус просто стояли и смотрели на статую. Потом почти одновременно развернулись и медленно пошли к черной дыре кратера. «Остаток пути придется проделать пешком», — произнес Лестер. Проехали мы где-то полдороги, так что, часов за 10 должны добраться. Хорошо, ответил я, а перед глазами вновь и вновь возникал израненный, но поднимающийся Брайм. Я знал его всего несколько часов, но запомню навсегда. Запомню как человека невероятной смелости и силы. И сам я тоже должен быть таким же. Проклятие! Неожиданно воскликнул Лестер, когда до кратера оставалось не больше пары десятков шагов. Он кинулся вперед, но вскоре остановился возле какой-то темной бесформенной штуковины. Чародей поднял ее, оглядел со всех сторон и, качая головой, бросил на землю. «Что это?» – спросил я, как только оказался рядом. «Саквояж, и он уничтожен. Я не успел подобрать его, когда колодец взорвался, и все, что было внутри, теперь стало бесполезным хламом. Артефакты, зелья, амулеты, деньги, все пропало». От таких новостей я похолодел и несколько секунд просто стоял, глядя на изуродованный саквояж и слушая тихую ругань Бернуса. Но потом собрался с мыслями и задал самый главный вопрос. Что мы теперь будем делать? Продолжать путь к Эдруму. Пожалуй, это единственное место в Империи Нарс, где мы сможем заработать нужную сумму в кратчайшие сроки. Кратчайшие – это сколько? Не знаю, Матвей. Все будет зависеть от того, как быстро мы сможем попасть в одну из экспедиций. Поймав мой недоумевающий взгляд, Лестер начал объяснять. Я ведь уже говорил, что Эдрум активно исследуют. Создана специальная канцелярия, куда входят лучшие ученые-маги. Они организуют экспедиции в похороненный город. И, судя по тому, что мне рассказывали, это очень опасное место, наполненное чужеродной магией, аномалиями. Чародей прервался, опустив голову и сжав кулаки. «Эй, я осторожно дотронулся до его плеча. Что с тобой? Все в порядке? Просто». Лестер повернулся к кратеру. Резко, но недостаточно, чтобы я не заметил слез, блеснувших в его глазах. В общем, исследовать Эдрум отправляются тщательно подготовленные группы. Руководят ими ученые, защищают от опасности боевые маги, а также, по официальной версии, для подстраховки, но на самом деле, в качестве пушечного мяса, в каждую экспедицию набирают. ГМ, проще всего их будет назвать чародеями-авантюристами, охотниками за удачей, которые готовы рискнуть жизнью ради большой награды. Платят им и впрямь немало, однако каждый поход в похороненный город – игра со смертью. Возвращаются оттуда далеко не все, но при этом поток добровольцев не иссякает, и нам, судя по всему, придется к ним присоединиться. Что ж, не могу сказать, что услышанное вдохновляло. Раз уж другого выхода все равно нет, присоединимся. С другой стороны, возможно, это и не понадобится. Лестер посмотрел на Лану, так и сидящую вдалеке спиной к нам. Мы спасли дочь главы рода Барла, весьма богатого человека. Брайм сказал, что нас наградят, и, думаю, награда эта будет более чем щедрой. Не исключено, что ее хватит, чтобы оплатить услуги мага, который способен вернуть тебя на землю. Ты ведь говорил, что у самого отца Ланы есть устройство для путешествий между мирами. Тоже верно. Видишь, Матвей, Лестер печально усмехнулся и тронул ногой то, что осталось от саквояжа. Не так уж и мало у нас вариантов, чтобы выйти из положения. Но все равно, нужно спешить. Тут чародей был прав на 100%. Чем быстрее мы продолжим путь, тем лучше. С этой мыслью я и пошел за Ланой. Эй, как ты? Спросил я, остановившись в шагах в 10 от девушки. Та обернулась и мрачно посмотрела на меня опухшими от слез глазами. «Как я?» – тихо переспросила Лана. Пару секунд она молчала, затем начала кричать. «Как я? Ты серьезно? Послушай, да не хочу я ничего слушать!» Окончательно взорвалась девушка. Она вскочила и кинулась ко мне. «Тем более от такого мудака, как ты. Что хорошего ты можешь сказать? Да нихера!» Пары мгновений хватило, чтобы Лана оказалась рядом и начала бить меня кулаками в грудь. «Какого хрена ты его не защитил? Ты ведь мог. Меня спас. Дружков своих сраных спас. Жопу свою, тоже». За каждой короткой фразой следовал удар. «Абрайма, из-за тебя он погиб. Из-за тебя. Из-за тебя. От очередного из-за тебя». У меня потемнело в глазах, всего на мгновение. А когда зрение вернулось, я словно окаменел. На месте Ланы была Мария, такая же заплаканная, раскрасневшаяся и обезумевшая от горя. Она заливалась слезами, продолжала колотить меня и кричать, что это я виноват. Виноват в том, что Ильи больше нет. Он умер каких-то несколько часов назад. Из-за меня. Из-за того, что я слишком долго искал путь домой. Видение было настолько реальным, что сердце обожгло огнем адреналина. Я вошел в режим зверя, мгновенно окутавшись черно-зеленым дымом, и только это заставило Лану остановиться. «Из-за тебя!» Последний раз всхлипнула она и опустила руку, занесенную для очередного удара. Истерика постепенно проходила, и, успокоившись, девушка отошла на пару шагов и хмуро посмотрела на меня. «Извини», — произнесла она крайне сухим тоном. «Ничего страшного, госпожа Лана», — ответил подошедший сзади Лестер. «У вас шок, после всего случившегося это вполне нормально. Если хотите, я могу. Не нужно мне вашей ментальной магии», — девушка сразу поняла, что чародей имел в виду. «Со своими проблемами я справлюсь сама». «Хорошо, тогда, может быть, продолжим путь? Мы обещали Брайму, что сопроводим вас до Кривого Улья». Прежде чем ответить, Лана отыскала взглядом могучую статую, замершую под самой высокой сосной. «Погодите немного», — сказала она. «Я сейчас», и, не дожидаясь ответа, кинулась вперед. Следующие четверть часа Лана занималась тем, что рвала цветы. Собирала один букет за другим и относила их к окаменевшему Брайму. Успокоилась девушка лишь после того, как укрыла исполина до колен. После этого она вернулась к нам и с едва слышным «идемте». Первой двинулась по бурой ленте дороги. За следующие 7 часов мы миновали лес, пару небольших деревень и несколько полей с подсолнухами и пшеницей. Лана понемногу приходила в себя, и во время одного из привалов в небольшой рощице Лестер завел с девушкой разговор о встрече с ее отцом. Та в ответ лишь горько рассмеялась. «Вы серьезно, думаете, мой достопочтенный папаша снизойдет до посещения похороненного города? Да скорее наш великий волчеглазый правитель перестанет пускать голодные слюни на очередной, еще не завоеванный клочок земли». Лана прервалась, в ее глазах заблестели слезы. «Мне показалось, что это были слезы обиды. Значит, в Кривом Улье или каком-то другом поселении рядом с похороненным городом вашего отца нет?» Кивая самому себе, задумчиво произнес Лестер. «Разумеется, нет. Это же сам Григор Барла. Что ему делать в такой дыре? Вдруг сапожки в говне извозит? Новые придется покупать. Денег у него, конечно, прорва, но...» «Тогда почему он отправил к Эдруму вас?» «Да потому что...» — выкрикнула Лана, сжав кулаки. Щеки девушки раскраснелись, и я не мог не отметить, что в гневе она выглядит еще красивее. Спятил он, вот и все. Умом тронулся, если хотите. Пару секунд она со свистом втягивала воздух, потом продолжила, явно изображая чей-то низкий голос. «Мне осточертели твои капризы и выходки. Ты должна повзрослеть. Я слишком избаловал тебя, и пришло время исправить эту ошибку. Посмотрим, как ты запоешь, когда окажешься один на один с целым миром, а за спиной не будет папиного могущества. О, да цыпочку отправили в ссылку, чтобы та понюхала жизни и ощутила ее дерьмовый запашок», — ухмыльнулся Бернус, как только Лана замолчала. Та ожгла рыжего злым взглядом и неожиданно кивнула. «Так и есть», — сказала Лана. «Только папаша изобразил это как путешествие для получения опыта и развития магического дара. Сказал, что походы в похороненный город – лучший способ стать сильнее. Но ведь это очень опасно», – заметил озадаченный Лестер. «Я слышал об отрядах, которые теряли больше половины своих людей, а то и не возвращались вовсе. Ну, тут мой дорогой батюшка перестраховался», — сказал. Лана горько усмехнулась, что со мной отправится целая мини-армия. «В общем», — она покачала головой, уставившись в никуда, — «лично я считаю, что Григор Барла попросту спятил. Как вернулся с этой сраной встречи у Архамов, так и теперь он как будто совершенно другой человек, чужой. Ходит по поместью с потерянным видом, дела ведет так, словно вообще не понимает, что к чему. И этот его новый советник, господин Чарт, тот еще говнюк, как и двое его помощников-бюрократов». «Господин Чарт?» – переспросил Бернус. «А ведь именно ему мы и должны тебя передать. Извиняй, Цыпа. Еще раз назовешь меня Цыпой», — тут же вскинулась Лана, — «и на своей собственной шкуре ощутишь, как я могу сносить яйца». Бернус очень нехорошо прищурился. Некоторое время он буравил разгневанную девушку взглядом, а затем здоровяк расхохотался, да так громогласно, что спугнул птиц, сидевших в березовых кронах. «Придурок», — сдерживая улыбку, произнесла Лана и первой поднялась с травы. Мы продолжили путь, но вскоре снова вынуждены были остановиться, и на сей раз, отнюдь не по своей воле. Впереди, а также справа и слева от нас возникли темные пятна порталов, из которых вышло не меньше дюжины крупных фигур, закованных в доспехи. В руках у некоторых были алебарды, другие держали копья и арбалеты. Все это великолепие тут же нацелилось на меня, Лестера и Бернуса. Однако куда хуже оказалось другое. Земля под ногами вдруг размягчилась, заходила ходуном и зачавкала, превратившись в подобие трясины. Я тут же ушел в нее по колено, и едва это произошло, как земля вновь затвердела. Она обхватила мои ноги беззубой, но невероятно жесткой пастью. Жесткой настолько, что кости едва не затрещали. Зашипев от боли, я почти мгновенно вошел в режим зверя. «Только попробуй что-нибудь выкинуть, мальчишка!» — послышался высокий гнусавый голос, и спустя пару секунд говоривший выступил вперед. Невысокий, сутулый, он прятал свою худосочную тушку под темным плащом с накинутым капюшоном. Из-за этого я видел только нижнюю часть лица незнакомца, с крупным носом и довольно жидкими бакенбардами. Ухмылочка, игравшая на тонких губах, не сулила ничего хорошего. «Госпожа Лана, не извольте беспокоиться», — вновь заговорил он. «Больше вам ничего не угрожает, а с вашими похитителями мы разберемся прямо здесь и сейчас». Глава 15. «А ну, стоять!» «Нет, за несколько часов знакомства с Ланой, я не раз и не два успел убедиться, что она, мягко говоря, мастерица повысить голос. Но такого рявка я от нее совершенно не ожидал». Урод в плаще вздрогнул. Шагнувшие ко мне и Лестеру с Бернусом здоровяки в доспехах тут же замерли, а сама Лана выступила вперед, поравнявшись со мной. Предрассветные сумерки вполне позволяли рассмотреть ее лицо, и оно буквально пылало яростью. «Госпожа Лана», — гнусавый довольно быстро совладал с собой и недоуменно посмотрел на девушку. «В чем дело? Мы только собирались спас. В чем дело?» На сей раз тихо, а оттого еще более угрожающе переспросила та. «Это я должна спрашивать. В чем дело? Какого хрена ты, остолоп тупорылый, приказываешь атаковать моих спутников, совершенно не разобравшись, что к чему? Что ты мне на это скажешь? Чарт. Ага, вот и тот, кому мы должны были передать Лану. И, похоже, она права на 100%. Этот самый новый советник ее отца, тот еще говнюк. Ну, во-первых, не ты, а вы», — с удивительной невозмутимостью ответил гнусавый. «Проявляйте больше уважения, когда общаетесь с людьми. А во-вторых, вашим спутником является Брайм Даргал. Как вы знаете, в теле каждого каменного легионера находится особый артефакт, позволяющий отслеживать местоположение носителя. Благодаря этому мы контролировали ваше перемещение, госпожа Лана. Но Брайм погиб», — перебила девушка, мгновенно помрачнев. «Защищая меня, разумеется», — кивнул Чарт. «Это был его долг. Однако со смертью каменного легионера следящий артефакт разрушается. Потеряв связь с Браймом, мы поняли, что вы попали в беду, и отправились на поиски». «Долго же вы искали?» — фыркнула Лана. «Я уже почти добралась до места. Согласен, найти вас оказалось непросто. Но, как бы там ни было, теперь вы с нами, под надежной защитой, и уже буквально через минуту окажетесь в Кривом Улье. Спящая рысь — один из лучших постоялых дворов, госпожа Лана. Там вы сможете привести себя в порядок, отдохнуть и подготовиться к первому походу в похороненный город. Но перед этим...» Чарт поднял капюшон, и я наконец увидел его глаза. Точнее, темные узко посаженные глазенки, скользящие по мне, Лестеру и Бернусу. «Мы должны выяснить, что это за оборванцы, увязавшиеся за вами. Если ты...» — начала девушка, но гнусавый перебил ее. «Вы, госпожа Лана, если вы...» — Чарт, голос Ланы звенел от злости, — «еще хоть раз назовете моих спутников оборванцами, то из советника мигом превратитесь в чистильщика выгребных ям. Боюсь, это не в ваших силах, госпожа Лана». На тонких губах Черда заиграла гаденькая улыбка. «Не перебивай. Эти маги...» — она посмотрела на меня, Лестера и Бернуса — «спасли мне жизнь. Вместе с Браймом они сражались с напавшими на меня отморозками. В то время как вы и эти закованные в железо кретины...» — кивок на замершие фигуры в доспехах — «просто сидели на жопе. И мой отец об этом обязательно узнает. Так что, Чарт, готовь прищепку на нос и вспоминай, с какой стороны лопату держат. Ямы с говном ждут». Да, после такой речи гнусавому пришлось очень постараться, чтобы сохранить прежний невозмутимый вид. Но с самообладанием у говнюка явно все было в порядке. «Сомневаюсь, что ваши фантазии когда-нибудь воплотятся в жизнь, госпожа Лана. Я действовал в точности так, как велел господин Барла. Не думаю, что это вызовет у него недовольство». «Фу, какой же ты все-таки душный», — Лана презрительно сморщилась. «Не ты, а вы, госпожа. Вот и я о том же. А теперь немедленно освободи моих друзей». «Друзей?» — Аво, не ожидал услышать от этой надменной красотки такое. Что же, если все действительно так, как вы рассказали, начал Чарт, и лучше бы он этого не говорил. Ты что, козел гнусавый, сомневаешься в моих словах? Глаза Ланы превратились в два источника зеленого пламени, способного испепелить все что угодно. По-твоему, я буду врать? Не еет, она качнула головой, грудь под кожаной броней яростно вздымалась, и я поневоле залюбовался. Сейчас ты окончательно перешел все границы. На пару секунд мне показалось, что Лана вот-вот создаст призрачную кошку и прикажет ей атаковать Чарда, но вряд ли, тот ведь тоже маг. Именно он замуровал наши с Лестером и Бернусом ноги в земле. А сейчас, когда понял, что окончательно вывел девушку из себя, приказал ловушке отпустить нас. «Вы довольны?» – спросил он у Ланы, как только я, Лестер и Бернус вытащили ноги из внезапно размягчившейся земли. «Я была бы довольна, если бы вовсе не знала о твоем существовании», – огрызнулась та. «А теперь награди их, отдай все деньги, которые у тебя и этих железных кретинов с собой». «Нет, госпожа Лана», — гаденькая улыбка вернулась на носатую физиономию Чарда. «Что значит нет? Я приказываю. Эти люди спасли мне жизнь. Защищать представителей влиятельного магического рода — долг любого чародея империи Нарс, госпожа Лана. И эти господа, последнее слово ублюдку явно далось с трудом, всего лишь делали то, что и было должно. Сражаться за вас, погибнуть ради того, чтобы выжили вы, уже честь и награда. Так что, я приказываю, Чарт, моя должность позволяет мне не подчиняться вашим приказам, госпожа Лана. Именно это я и намерен сделать. А теперь пора отправляться. Мы и так потратили впустую слишком много времени». Чарт подошел к Лане, но та отстранилась. Затем достала из голенища сапога уже знакомый кошелек и протянула мне. «Держи», — сказала она, стоя под крайне недовольным взглядом Чарда. «Здесь не так много, но хоть что-то». Потом Лана подошла к гнусавому и вместе с ним первой скрылась в одном из порталов. За ними последовали и вооруженные здоровяки, так что вскоре мы с Лестером и Бернусом остались на лесной дороге одни. «Вот и умыкнули цыпу», — пробормотал Громила, глядя на то место, где только что были темные пятна порталов. «А она только-только начинала мне нравиться». Тут я был с ним полностью согласен. Какой бы вздорной засранкой и избалованной стервой ни пыталась показаться Лана. В общем, классная девчонка и красивая. Вот только меня не покидало ощущение, что у нее проблемы. Об этом, доживая последние минуты, говорил Брайм. Сама Лана тоже это видела, да и я. Нескольких минут общения с Чардом мне вполне хватило, чтобы понять. Он до крайности мутный тип. Слишком уж своевольно этот говнюк ведет себя с дочерью того, кому служит. Впрочем, ладно, мне с головой хватало и собственных проблем. Надежды вернуться домой благодаря помощи отца Ланы рухнули, так что теперь выход один, экспедиции в похороненный город. Хотя, я подбросил на ладони кошелек Ланы, и он тотчас звякнул содержимым. «Позволь-ка», Лестер протянул за ним руку. Я передал кошелек чародею, тот открыл его и пересчитал монеты. «Ну что?» – спросил я, не особо надеясь, что ответ меня порадует. «Ну, на то, чтобы оплатить работу мага, который вернет тебя домой, здесь точно не хватит. Понадобится сотни-полторы подобных кошельков. Однако снять комнату на каком-нибудь постоялом дворе и купить немного еды мы сможем. Это все же лучше, чем ничего». А потом, Лестер ненадолго задумался. «Полагаю, одного-двух походов в Эдрун будет достаточно. Что же, чего-то подобного я и ожидал». Но звучало все равно дерьмово. Вскоре мы продолжили путь. Шли гораздо быстрее, чем когда рядом была Лана. Однако сейчас меня не покидало ощущение, что я попросту топчусь на месте. Что мои ноги до сих пор захвачены беззубой пастью затвердевшей земли, не позволяющей сделать даже шага вперед. А то время, которого еще вполне могло бы хватить для спасения Ильи, утекает и утекает. И вскоре нагнать его станет совершенно невозможно. С такими мыслями, молча, мы преодолели следующие несколько километров, миновали еще один лес, а потом я увидел то, что очень меня удивило. Сначала я подумал, что это трещина в земле, невероятно широкая, постепенно углубляющаяся к середине, она тянулась вперед и назад на тысячи шагов. «А вот и наш главный ориентир», — сказал Лестер, с печалью оглядывая гигантский шрам на теле земли. «Инара доведет нас прямо до цели, нужно лишь идти вдоль русла». «Вдоль русла. Значит, раньше это было рекой, но она пересохла, причем довольно давно. И что-то подсказывало мне, что причиной ее гибели стал похороненный город. «Все верно, Матвей», — ответил Лестер, как только я озвучил свои предположения. Инара была крупнейшей рекой империи Инарс. Она брала начало в Ульгусских горах и протекала через Эйдрум, разделяя его на несколько районов. Но после того, как город ушел под землю, большая часть Инары пересохла. Ее воды просто падали в котлован, возникший на месте мегаполиса. Сейчас тысячи магов и обычных людей трудятся над тем, чтобы изменить русло Инары. Сделать так, чтобы она обошла Эйдрум по широкой дуге и вернулась сюда. Задача крайне сложная, но выполнимая, поэтому, как и в случае с изучением похороненного города, Георг Волчеглаз не жалеет сил и средств, чтобы все получилось. «Волчеглаз», — задумчиво повторил я, — «это ведь что-то вроде прозвища?» «Да». Наш правитель получил его за холодный и хищный взгляд. «Ну и?» Лестер задумчиво хмыкнул. Нрав у Георга тоже волчий. Едва придя к власти, он первым делом взялся за усиление армии, после чего начал завоевывать одно соседнее государство за другим. Знаешь, как сейчас называют нашу империю? Страной, сшитой из кровавых кусков. И, если по правде, точнее не скажешь, за 70 с лишним лет правления Георга наше государство стало больше в 2 с лишним раза. Именно за счет войн, побед и присоединений. Невольно я вспомнил яростные сцены битв, что видел во снах. Если верить Лестеру, а не верить у меня не было причин, то все это происходило на самом деле. Георга уже сейчас называют величайшим завоевателем за всю историю Нерирейна, продолжал, тем временем, Лестер. Однако останавливаться он, похоже, не собирается. А еще Волчеглаз уверен, что тайна Эйдрума подарит ему множество новых возможностей. Разве это плохо? Он делает собственное государство все сильнее и сильнее. Разумеется, нет. Просто для этого есть и другие пути. Но главное в другом. Люди, Матвей, простые жители империи, они устали от войн, устали облачаться в доспехи, идти на врага, проливать кровь, гибнуть самим, хоронить близких. Сам Георг очень редко вмешивается в ход сражения и демонстрирует свою звериную ипостась только в самом крайнем случае, когда его армия рискует потерпеть поражение. Но если он все же появляется на поле боя, чародей покачал головой и серьезно посмотрел на меня, то его враги обречены. Волчеглаз – величайший маг всех времен. И когда он превращается в зверя, то становится непобедимым. Непобедимый зверь – это словосочетание заставило меня вновь вспомнить свои кошмары. И крылатого гиганта, испепеляющего врагов ослепительно белым пламенем. Наверняка это и есть Георг.